«Мне сообщили, что ты очнулась», — вошел в просторную палату Август и, улыбнувшись лежащей в кровати Норме, положил ей на живот пакет с фруктами. «Решил проверить твое состояние, а то, может быть, меня врачи обманывают», — ответил Август, видя, как женщина сфокусировалась на лежащем на ней пакетике с фруктами. «Со мной все в порядке, просто слабость в теле. В лаборатории я надышалась вредными парами, но во время приняла лекарства. Значит, те наемницы просто-напросто отравились. А что случилось с твоей одеждой? Почему она была такой изорванной?» «Чистя мандарин?» – спросил Август. «Этот случай был какой-то странный. Ворвавшиеся в лаборатории безопасники не встретили никакого мутанта, все в лаборатории были мертвы. Возникает вопрос, кто убил тех наемниц в коридоре? Неужели они реально просто отравились?» От гадюки Август знал много о ядах и вполне мог поверить в сказанные Нормой слова. Существовали яды, которые лишь своими парами могли вызвать схожую смерть. Да, в камерах хранения они по случайности разбили огромное количество разнообразных экспериментальных сывороток. Некоторые из них были ядовитыми, и смесь этих ядовитых сывороток образовала ядовитые пары, которыми им не повезло отравиться. Последняя Норма произнесла с грустью. Смотря на ее поникшую мордашку, Август почувствовал, как эта женщина сочувствует умершим наемницам. «Одежду же мне порвали эти же наемницы, ища у меня в карманах ключ доступа к хранилищу. Они думали, что у меня где-то есть потайной карман, где я храню карту доступа. Вроде бы все странные моменты были прояснены, но у наемника все равно остались некоторые подозрения, которые, впрочем, он решил не озвучивать. Что толку, если Норма что-то утаила? Она вряд ли об этом расскажет. Своими подозрениями Август может только испортить отношения с ней». Дочистив мандарин, мужчина аккуратно его поделил на дольки и поднес к смущающейся мордашке Осборн. Женщине были непривычны такие отношения, поэтому она очень сильно смущалась, когда Август кормил ее фруктами. У нее аж давление от этого поднялось. Кормление наемника для нее было сравнимо с пыткой. «Ладно, не буду тебя больше беспокоить. Завтра еще зайду», — пошел к выходу Августу. «И еще напоследок, не забудь, пожалуйста, деньги перевести». «Хорошо, да», — кивнула Норма, прикрыв свое раскрасневшееся лицо одеялом. Увидев, как Август покинул ее палату, женщина вздохнула с облегчением. Выпустив из рук одеяло, она отложила пакет с фруктами на тумбочку. Ей было неудобно лежать, когда что-то давило на живот. И ведь Август положил фрукты на живот нарочно, специально, чтобы немного позлить ее. К сожалению, она не могла злиться на него. Слишком уж она сильно привязалась к нему за это время. Для нее он был идеальным мужчиной. Только вот ее огорчал тот факт, что помимо нее, у него были отношения с другими женщинами. Норма не знала, какого именно рода были эти отношения, но они в любом случае расстраивали ее. «Это твой мужчина?» — от неожиданно голоса Норма встрепенулась, испуганно оглядываясь по сторонам. «Это я, не нужно пугаться», — с хихиканьем ответил внутренний голос. Осборн тем временем заняла прежнее положение на кровати, будто бы ничего не произошло. Первые сутки Норма находилась в коме. Врачи проводили над ее телом разнообразные манипуляции, думая, что кома была вызвана каким-то отравляющим или физическим воздействием. На самом деле кома была вызвана чрезмерным использованием магических сил. Да, именно магических сил. Пока тело Осборн находилось в коме, ее сознание находилось во внутреннем мире и общалось с появившейся там сущностью. Ее облик был схож с Нормой, только заостренные уши, белоснежно-белая кожа и фигура отличались. В сравнении с внешностью сущности, Норма проигрывала по всем фронтам. Тогда у Осборн было много времени, и она провела его за беседой с гостьей ее внутреннего мира. «Тебе какое дело?» – хмуро спросила Норма. «Мне, у меня такое же дело к нему, как и у тебя». Глаза Осборн вспыхнули. «Даже не думай об этом», — процедила сквозь зубы Норма. «Ну же, ты разве забыла наш разговор? Я и есть ты, не нужно пытаться соперничать со мной. Наоборот, в твоих интересах лучше сотрудничать со мной, ведь моя единственная цель – это помогать тебе. Я твоя противоположность, рожденная из тьмы твоей новой силы, и я также являюсь ключом к твоей новой силе. Я все еще не верю тебе. Ты так говоришь, но при этом все равно поступила так, как я и сказала тебе. Сокрыла всю правду от Августа. Ему лучше не знать о том, что с тобой произошло, потому что в это невозможно поверить. Он сочтет меня странной, если я ему расскажу всю правду», — замялась Норма. «Верно, ты правильно мыслишь, но я все равно еще не могу понять, что за сила у меня пробудилась и как появилась ты. Как я и говорила ранее, Всему виной тот самый кровавый камень, который ты подобрала 5 лет тому назад на берегу океана. Этим кровавым камнем был кристаллизованный артефакт темных эльфов, эфир. Ты все время держала его рядом с собой, и он подстраивался под твою энергию, со временем чернея и преображаясь. Ты тогда не придала смене цвета камня какого-то значения. В момент смерти, твое тело источало сильнейший призыв о помощи, и напитавшийся твоей энергией эфир откликнулся на него. Он влился в тебя, но твоя смертная оболочка была слишком слаба, поэтому он создал меня, отделив часть твоей души и заперев себя в ней. Так и появилась я. Ты говорила о том, что эфир способен изменять реальность. В каких пределах? У него нет предела, предел есть только у твоего тела. Тебе нужно скорее становиться сильнее. Я чувствую первоначальных владельцев эфира. Они пробудились от сна и желают заполучить артефакт обратно. И почему ты об этом говоришь только сейчас? С подозрением спросила Норма. Она впервые услышала новость о пробуждении каких-то темных эльфов. До этого ее второе я не говорила об этом. Как они это сделают, если я уже слилась с ним? Потому что я почувствовала их только сейчас. А вытащить из тебя эфир очень просто. Сначала из тела нужно выдернуть душу, а потом расколоть ее на куски. Вот и все. Договорив, внутренний голос началась снова злобно хихикать, пока Норма металась внутри себя, строя планы на будущее. Дарси, прибавь скорости. Нет, я не собираюсь рисковать жизнью ради какого-то зачета. Воскликнула девушка за рулем и попыталась повернуть руль в сторону. Я сказала, езжай. Возможно, это будет открытие века. Схватилась за руль Джейн и силой выправила машину. Позади двух взбалмошных девушек молча сидел профессор Эрик Силвик. Мужчина чуть за 50, заслуженный ученый-астрофизик и главный мозг этой исследовательской команды. Он обеспокоенно смотрел на разбушевавшееся небо. Огромные грозовые тучи хаотично закручивались в спираль, повсюду били молнии, и в самом эпицентре этого хаоса образовался грозовой столб, спускающийся до самой Земли. Машина со специальной аппаратурой на полной скорости ехала в самый эпицентр разбушевавшейся погоды. Со стороны это было полным безумием. Страх и нежелание Дарси ехать в грозовой столб был объясним. Эрик тоже считал, что ехать в эпицентр бури нерационально. Лишь одна Джейн была по полной заряжена энтузиазмом. Двигатель грузовичка рычал, команда астрофизиков прорывалась через поднявшиеся облака пыли. Погода к тому времени уже немного успокоилась. Грозовой столб поднялся обратно в небо, и на земле стало безопасно. Машина почти доехала до центра прошедшей бури, как прямо на дороге возникла светловолосая женщина. Две борющиеся за руль девушки сразу и не заметили появившееся препятствие, лишь в последний момент смогли затормозить. «Господи, с вами все в порядке?» — выбежала первая из машины Джейн, за ней сразу Дарси. Эрик вышел последним и с каким-то подозрением смотрел на появившуюся девушку. Откуда она здесь взялась? Крутилась у мужчины в голове. Атия Йейтс подпрыгнула на ноги после удара машины девушка и громко закричала, смотря в небо. Ее крик испугал и так пугливую Дарси, и та, недолго думая, достала из кармана электрошокер и выстрелила им в истерящую светловолосую девушку. Снаряд влетел в ее правую грудь. Она широко раскрыла глаза, а потом резко упала на землю, импульсивно дергаясь от пробегающего по ее телу заряда электричества. «Дарси, ты чего наделала?» — воскликнула Джейн, накинувшись на подругу и отобрав у нее уже отстреленный электрошокер. «Ну, она меня напугала. Нужно отвезти ее в больницу», — предложил здравую мысль Эрик, разглядывая лицо отключившейся девушки. Две девушки погрузили тело светловолосой в грузовичок и повезли в больницу. В этот момент позади их уезжающей машины появилась новая вспышка. Маленький предмет, подобно метеориту, впечатался в землю, рядом с местом, где ученые врезались в светловолосую незнакомку. При более детальном рассмотрении, этим предметом оказался молот. Уже завтра его найдут местные жители, а через некоторое время об этом станет известно и в соседних поселениях. Агент щита убрал бинокль от своего лица. Позади него стояла пару машин, вооруженные легким оружием агенты. Нужно разогнать всех местных жителей, оцепить территорию и прислать научный персонал. Придумайте для местной истории о радиоактивном спутнике, упавшем с космоса. Аппаратура щита зафиксировала паранормальные погодные изменения в штате Нью-Мексико. Туда сразу был отправлен исследовательский отряд, который заметил странный молот. Отчет в главный штаб пришел незамедлительно. Странным молотом заинтересовался не только щит, но и внедренная в него гидра. Поэтому на исследование неизвестного артефакта отправилось огромное количество сотрудников. Вся аппаратура при приближении к молоту начинала барахлить, Он излучал из себя странные частоты. Были предприняты попытки поднять его, все оказалось безрезультатно. Потом была вызвана группа лингвистов, они попытались расшифровать письменность, вырезанную на металлическом корпусе молота. Результатов от этого тоже не наблюдалось. Пока щит находился рядом с молотом, он построил вокруг него целую базу, поставил забор с колючей проволокой и соорудил мини-городок из тентов от дождя и ветра. В центре всех этих событий стоял Август и хмуро осматривал упавший с неба молот. Он знал, что предвещал этот упавший молоток. Начало серии фильмов «Тор». Щит еще не знал, но помимо молота, на землю упал целый бог. Рассказывать об этом щиту Август, конечно, не будет, ему за это не платят, но вот поиметь с этого выгода он как-нибудь попробует. К примеру, построить какие-то отношения с Локи и Тором, чтобы быть для них не просто статистом, а каким-нибудь приятелем. Ставка была на то, что эти двое все-таки прикроют жопу своему приятелю и, возможно, даже спасут его, если что-то случится. Хотя Локи был достаточно сложным персонажем в фильме, стоит ли привлекать Августу его внимание, мысли Тора было легко понять, ты всегда знал, что от него стоит ожидать, а вот мысли Локи всегда были чем-то развращены и просто так понять их было сложно. Только вот стоит вообще об этом рассуждать, если Август попытается подружиться с Тором, то обязательно привлечет внимание Локи. Поэтому еще немного подумав об этом, наемник выкинул это из головы и подошел к молоту. Оглянувшись по сторонам и заметив несколько камер, записывающих его, Август помахал в их сторону и притронулся руками к молоту. От Мьёльнира сразу разошлись помехи во все стороны, глуша аппаратуру базы. Силы в руках стали иссякать, и наемник ослабил хватку на рукоятке молота, видимо, он недостоин. Этого в принципе и стоило ожидать, но проверить себя стоило. «Август, отпускай молот, результаты излучения записаны», — крикнул ему один из ученых, и наемник окончательно отпустил рукоятку молота. Глава 13. Появление Тора и Локи. «Хорошо поработали, мистер Август», — вошел в комнату Августа агент Колсон. Он, как и в оригинальном фильме, был мужчиной с неприметным лицом, темными волосами и добрыми глазами. От такого никакой подлянки ожидать не будешь. На агента засекреченной американской организации он совсем не похож. Больше казалось, что он был каким-то офисным сотрудником, работающим в отделе продаж. От меня многого не требовалось, всего лишь подержать какой-то радиоактивный молот без индивидуальных средств защиты. Если еще нужно будет притронуться к чему-нибудь опасному, можете всегда смело обращаться ко мне, — развернулся к улыбающемуся агенту Август. Мне вот интересно, если со мной что-то после этого случится, вы ведь выплатите подобающую компенсацию? Если вы выживете, то, разумеется, выплатим. Мы же государственное агентство, — ухмылялся Фил, стоя у двери со сложенными за спиной руками. В смысле, если выживу? Мистер Август, в подписанном с нами контракте вы не указали своих родственников или подопечных, кому стоит выплачивать деньги. Август сощурил глаза, маленькая ухмылка Колсона на лице стала еще шире. Видимо, разговор с наемником доставлял агенту небывалое удовольствие, ну или может так смотрелось со стороны. В любом случае, у Августа было желание по-дружески набить столь наглое лицо, в качестве профилактики. Агент Колсон, а вам давно лицо били? Мистер Август, к чему такие вопросы? Вот сейчас ухмылка Фила явно расплылась в удовольствии. Вам не стоит беспокоиться об излучениях, исходящих от молота. Они полностью безопасны. Ну-ну, вообще, хоть и Август хотел профилактически выписать пару ударов по лицу стоящего перед ним агента, как таковой ненависти или злости по отношению к Филу у него не было. Он не выходил за рамки их контракта и не приказывал Августу делать что-то, что тому не нравилось. Фактически он по своему желанию решил притронуться к молоту, чтобы проверить его магические свойства. Вдруг бы ему удалось получить силу бога грома, кто же от такого откажется? Пообщавшись с Августом еще с десяток минут, агент Колсон покинул его. Фил был назначен на этом участке главным, на нем лежала большая ответственность и столь же большой объем работы. Прошло несколько недель после завершения контракта со Скорп. Минуя все произошедшие события, Норме все же удалось закончить государственный контракт и предоставить стабильную сыворотку армии США. Готовая сыворотка компании Аскорб была способна незначительно улучшить физические показатели человека, примерно процентов на 20. Если у человека была идеальная совместимость, то проценты возрастали до 30. Из-за своей большой стоимости производства данная сыворотка была внедрена в армию США не повсеместно, а только в специальных подразделениях быстрого реагирования и только по согласию бойцов. Неделю назад Норма выписалась из больницы. Врачи поставили хорошие прогнозы, здоровью Осборн ничего не угрожает. Успешно выполнив государственный контракт, компания Аскарб перешла в высшую лигу. Дорогие фармацевтические контракты посыпались на нее как из рога изобилия. Именно в этот момент внутри компании случился переворот. Если раньше Норма занимала 30% акций компании и фактически не имела полного права распоряжаться имуществом компании, то на данный момент Норме принадлежал контрольный пакет акций. Он составлял 60% компании и продолжал расти. Акционеры компании либо по собственному желанию продавали акции компании Норме, либо таинственным образом исчезали. Этим делом занималась полиция, но никаких улик им найти не удавалось. Все это выглядело подозрительно. После пробуждения личность Нормы будто бы изменилась. Она стала более хладнокровной и решительной. Август не узнавал в нынешней Норме ту самую милую женщину, которая привлекала его раньше. Август за ней понаблюдает. Возможно, тогда в лаборатории она смогла пробудить в себе силы зеленого гоблина или что-то на них похожее. Тогда это может объяснить изменившийся характер женщины. И если в этом окажется виновата именно чудом попавшая в ее организм сыворотка или что-то другое, то наемник попробует найти способ, чтобы все исправить. После окончания контракта со Скарп Август искал новую халтурку, где можно было бы подзаработать. Фиск предлагала поработать на нее, но наемник, зная ее истинную личность, сразу отказался от предложения женщины под надуманным предлогом. Возможно, она раскусила его нежелание работать на нее. Дальше работу предлагал Дэдпул. Уильф достал его ночными звонками с предложением создать наемнический бойсбинт. Может, Август бы даже и согласился поработать вместе с Дэдпулом, только его не устраивал предложенный красным наемником контракт. Снова работа в Афганистане и в этот раз на какую-то сомнительную организацию. Если во время такой работы Августу придется столкнуться с американскими вооруженными силами, то обратная дорога в США будет закрыта. Оставался только последний контракт, более-менее удовлетворяющий потребности в деньгах и свободе. Это работа на щит. В контракте и деньги платили нормальные, и уровень свободы был достаточный. Рабочий телефон, выданный агентством, зазвонил. По этому телефону могли звонить только по работе. Август без задней мысли достал трубку из внутреннего кармана и ответил на звонок. «Привет, сладкий», — зазвучал тягучий грубый женский голос в телефоне. Лицо наемника очерствело. «Слушаю вас, капитан Рамлоу». Женский голос принадлежал капитану специального отряда «Удар», в котором состоял и сам Август. По сути, эта женщина была его капитаном, приказы которой наемник был обязан слушать. «К чему, официоз? Я позвонила тебе, чтобы узнать, как у тебя дела». Август сбросил звонок и положил телефон обратно в карман. Это было уже не первый раз. Если было что-то по делу, Лидия говорила об этом сразу. А эти звонки были больше похожи на попытки сближения. Не обязательно сближение в плане романтических отношений. Может, Рамлоу хотела, чтобы Август больше проникся коллективом и остался работать в щите после завершения контракта. Такие уловки на нем не сработают. Щит для Августа был всегда запасным вариантом. Вот если работать уже негде, он пойдет работать в щит. Исследования молота шли полным ходом. Помимо Августа на страже порядка исследовательской группы стоял Леголас или же Соколиный Глаз. Черноволосая девушка в обтягивающем костюме и с тактическим луком. Почему именно луком, для наемника оставалось загадкой. Чем лук будет лучше снайперской винтовки? Специальные стрелы? На создание такой стрелы должно уходить приличное количество ресурсов. Почему бы вместо специальных стрел не создать специальную винтовку, которая очевидно будет лучше обычного лука? Возможно, Август чего-то не знал. «Спасибо, что помогаешь мне, ты славная дева», — от чистого сердца произнесла Тора. «Ты обещала мне все рассказать за помощь. Джейн, даю тебе слово, как только я заберу молот, ты все увидишь». Вышла из припаркованной машины светловолосая высокая девушка. Грузовичок ученых-астрофизиков припарковался перед развернувшейся посреди пустыни Нью-Мексико исследовательской базой щита. Она была окружена забором с колючей проволокой, и по периметру ходила вооруженная охрана. Наблюдая за уходящей к забору странной женщиной, больше похожую на сумасшедшую, Джейн взяла из бардачка бинокль и, найдя возвышенность, улеглась на ней, внимательно следя за действиями Торы через бинокль. Тора же тем временем незаметными перебежками подобралась к сетчатому забору. Используя взятые у Джейн кусачки, сделала в заборе дыру и проникла внутрь. Проходящий мимо патруль заметил дыру в заборе и незамедлительно доложил агенту Колсону. Именно в момент доклада на двух патрульных напала Тора. Ловкими и мощными движениями она вырубила двух патрульных и сняла с одной накидку. Нацепив на себя тактический дождевик, Тора побежала внутрь лабораторных катакомб. На базе включилась тревога. По установленным камерам быстро вычислили вторженку. Все прожектора направились на нее, подсвечивая ее силуэт. Джейн в ужасе смотрела на происходящее, твердя про себя о сумасшествии Торы. Перевернувшись на бок, она достала свой сотовый и позвонила профессору. Тот не ответил, и девушка оставила голосовое сообщение. Пробиваясь через охрану, Тора двигалась к центру исследовательской лаборатории. В самом центре покоился молот, и как бывшая владелица этого артефакта, дочь Одина чувствовала его. Охрана на ее пути быстро рассыпалась. Агент Колсон и Август наблюдали за этим по камерам. Видя неэффективность обычных агентов, Фил связался с Фрэнсис и приказал ей подготовиться. «Иди и задержи ее», — отдал приказ Колсон уже Августу. Бартон была на подстраховке, всю работу должен был сделать Август. Наемник был, впрочем, не против так обозначить с Торой первое знакомство. По фильму Тор уважал сильных и храбрых воинов, потому что сам таким был. Заслужить его уважение было достаточно просто, нужно было просто победить его в бою. Учитывая, в каком ослабленном состоянии сейчас была богиня Грома, сделать это было проще простого. Опрокинув через себя последнюю противницу, Тора увидела в конце коридора молот. От него исходила столь знакомая ей аура, она будто бы звала девушку к себе. По крайней мере, Торе так казалось. Дойдя до конца коридора, Тора расслабилась. Цель была прямо перед ней. Поэтому она даже не заметила неожиданного удара из-за угла. В глазах у дочери Одина потемнело, она отступила на пару шагов назад и посмотрела на своего нового противника. Беловолосый мужчина в броне, его лицо было открыто. Он хмуро смотрел на нее, но внутри его глаз с вертикальным зрачком была какая-то усмешка. Явная провокация, чтобы она сделала свой ход. От его тела исходила мощная энергия, сильный противник, сильнее всех, кого она здесь видела. «А ты сильный воин», — оскалилась Тора, подтерев выступающую из разбитой губы кровь. «А ты довольно слабый», — ухмыльнулся платиновый блондин, снова провоцируя Тору на нападение. «Раз он так хотел, чтобы она напала первой, дочь Асгарда сделает это. Она никогда не убегала от сильных противников, это удел трусов и слабаков. По сравнению с ледяными великанами, стоящий перед ней противник из Мидгарда был слабее. Раз она уже побеждала ледяных великанов, то победит и его». Тора сражалась тысячи лет, прошла через сотни сражений и победили десятки сильнейших воинов во всех мирах. Мастерство какого-то воина Мидгарда не сравнится с ее мастерством. Она лучший воин Асгарда, хоть и потеряла свои силы, она сможет дать ему достойный отпор. С такими мыслями она напала на мужчину и получила снова хлесткий удар в корпус. От его удара ребра богини задрожали. Она с недоверием посмотрела на Августа, не зная, как на это реагировать. Если бы он побеждал ее только в силе, она бы смирилась с этим, но это, его мастерство было почти сравнимо с ее, как воин Мидгарда мог быть так искусен, бред, она снова напала на него, получила отпор и снова напала, так продолжалось ровно до того момента, пока сильнейшая дочь Асгарда не оказалась на полу, она чувствовала, как ребра ее смертной оболочки были сломаны, ее тошнило, а голова шла кругом, она с шоком смотрела на своего противника, тот с места не сдвинулся. «Как?» – широко раскрыв глаза, спросила Тора. Даже ее смертная оболочка была в полтора раза сильнее, чем оболочки жителей Мидгарда. Обычный мидгардец ничего не мог противопоставить ей, а этот не только был сильнее ее, но и в мастерстве ближнего боя совсем ей не уступал. «Из какого ты мира? Не понимаю, о чем ты говоришь, тебе недостает силы и опыта», – расслабленно сложив руки в замок, сказал Август, избитый на полу Торе. Наушник в его ухе зашипел. Колсон приказал ему пропустить девушку к молоту. Научный отдел захотел узнать, почему эта девушка так стремится к молоту. Вся отслеживающая аппаратура, пока они дрались, незаметно включилась и уже была готова к замерам данных. «Но ты можешь пройти, я пропущу тебя к молоту. Ведь именно его ты хочешь заполучить? Это мой молот, мне не нужно разрешение, чтобы забрать свое», — рыкнула Тора, поднимаясь с пола. Шатающейся походкой она медленно приблизилась к Мьёльниру. Ее тонкие руки обхватили артефакты, ничего, молот не сдвинулся с места. Фиксирующая аппаратура уловила чуть более сильную активность, чем в ходе других воздействий, и на этом все. Руки Торы ослабли, она упала коленями на мокрую грязь и подняла взгляд к небу. На ее лице был шок и обида, а также капля смирения. Выждав некоторое время, Колсон приказал скрутить светловолосую девушку группе агентов и поместить в изолятор. Тора не сопротивлялась, после того как молот не отреагировал на нее, внутри девушки будто бы что-то надорвалось. Колсон вместе со стоящим за спиной Августом задавал скованной Торе вопросы, предполагая, кем та может быть. Девушка молчала, бессмысленно смотря себе под ноги. Видя, что диалог никак не строится, Фил решил оставить на время Тору. Август ушел вместе с ним. В этот момент перед дочерью один из воздуха возник женский силуэт. Молодая, утонченная девушка ехидно улыбалась, смотря на плененную Тору. «Сестра». Тора признала в появившейся девушек свою родную сестру Лаки. «Ты можешь вытащить меня отсюда? Послушай меня, Тора, я не могу нарушить последний приказ отца», — грустно произнесла Лаки. «В смысле последний приказ отца, о чем ты говоришь?» — опешила Тора. «Отец не смог пережить твоего изгнания, для него это был слишком сильный удар. Теперь я стала новой королевой Асгарда, но я не могу отменить приказ отца, наша мать против этого». Разочарованно прикрыла глаза богиня магии. От услышанного Тора сначала впала в ступор, потом ее охватил ужас и в завершении раскаяние. Лаки наблюдала за этим и внутри себя смеялась. Для нее все это было забавным представлением. Ей нравилось наблюдать за такой ментально разбитой сестрой. Возможно, внутри себя она была немного садистской. Смерть отца и запрет матери были полной ложью, выдуманной Лаки для того, чтобы поиграть с чувствами сестры. Посмотреть, как всегда смеющаяся глупая сестра, в детстве издевавшаяся над ней вместе со своими подругами-идиотками, хлебнет горя и будет корить себя. Ведь только непреднамеренное убийство отца может затронуть в этой лицемерной идиотке хоть что-то. С грустным выражением лица Лаки исчезла из комнаты и появилась возле молота. Вся грусть с ее выражения сразу пропала, сменившись на еле заметную ухмылку победительницы. Дотронувшись до молота руками, богиня магии с помощью известных магических плетений попыталась активировать артефакт, но наткнулась на мощный магический блок. Чтобы снять этот магический блок, нужно убить заклинателя. То есть, чтобы обрести силу богини грома, Лаки потребуется убить Одина. Хоть приемный отец и был виноват перед Лаки за свою ложь, но убивать его за это было бы слишком большим преувеличением. Сила богини грома не стоила этого. Отпустив молот, богиня магии оглянулась по сторонам и наткнулась на внимательно наблюдающего за ней Мидгардца. Он не мог видеть ее, она просканировала всех присутствующих и никто из них не обладал магией. Значит, это просто совпадение. Он смотрел на молот, а не на нее. Мидгардец смотрел в ее сторону несколько секунд, а после отвернулся. Лаки накинула на него сканирующую магию и заметила у него повышенную в 5 раз. От средних показателей Мидгардца, магическую силу. Магия сокрытия Лаки была очень мощной, даже если этот человек обладал магией, он бы не смог развеять ее иллюзию. Просверлив минуту привлекательное лицо человека, Лаки переместилась обратно в Асгард. Август выдохнул, стерев с лица несуществующий пот. Из-за своего интереса он чуть было не раскрыл себя перед Лаки. Ему было просто интересно посмотреть, как выглядит богиня магии в этом мире, и увиденное порадовало его. Видеть сквозь мощные иллюзии Август мог благодаря своему навыку, разуму войны. Из-за этого навыка на него не действовало большинство ментальных атак или иллюзий, вследствие чего он мог оценить фигурку и лицо Лаки. Вместе с внешностью богини, Август еще хотел оценить ее уровень силы, и оказалось, что по силе она была лишь в 3 раза сильнее него. Но такого быть не может. Значит, Лаки могла как-то скрывать свою силу. Неизвестность всегда пугала. Учитывая, какой здесь мир, могло быть все что угодно. На канон уже не стоило рассчитывать. Лаки. Глава 14. Геройство в сделку не входило. Понимаете, когда вы украли записи исследований, Лара обезумела. На них она потратила более 5 лет. Можно сказать, что это работа всей ее жизни. Активно вешал лапшу на уши профессор Силвик. Значит, Лара ваша коллега? Тепло улыбнулся агент Колсон, будто бы веря в историю Эрика. Да, все верно. Вот ее документы, она астрофизик, работает с нами в команде, протянул паспорт и какие-то бумаги профессор. Колсон, поддерживая на лице улыбку, принял документы мужчины и передал рядом стоящему агенту, чтобы тот проверил их на подлинность. Пока шла проверка, Эрик нервно перевел взгляд с улыбающегося Фила на Августа, мужчину, закованного в доспехи с устрашающими глазами. Тот стоял рядом с добрым агентом и не сводил с профессора глаз. На поясе у Августа висели пистолеты, позади виднелась парная связка холодного оружия, катан или чего-то на них похожего. Вооруженный мужчина заставлял Эрика нервничать, По сравнению с безоружными агентами в костюмах или патрулирующим боевиками, от этого парня со змеиными глазами чувствовалась настоящая угроза. Будто бы он знал о том, что профессор Силвик врет, и то, что принесенные документы являются хорошо сфабрикованной фальшивкой. Был ли парень со змеиными глазами мутантом, человеком, обладающим экстраординарными способностями? На своем веку Эрик несколько раз встречал мутантов и вживую видел некоторые из их способностей. Обычный человек никогда не сможет справиться с мутантом без специальной подготовки. Эрик поменял свое мнение о таинственном агентстве ЩИТ. Если раньше он считал это агентство недобровцами, то сейчас положение этой секретной организации превзошло ФБР. Содержать мутантов, особенно в нынешнее время, когда против них идет информационная война или же культура отмены, крайне сложно. Нахождение мутанта в рядах государственных структур может повредить репутацию этой структуры, если сила мутанта выйдет из-под контроля и он навредит мирному населению. Отмыться от такого будет тяжело. С документами все в порядке, доложила сидящая за ноутбуком девушка-агент. Колсон передал документы обратно профессору. Следуйте за мной, профессор Силвик, я отведу вас к Ларе. Фил помахал Эрику следовать за собой. Мужчина сглотнул тяжелый ком в горле, когда заметил, что парень-мутант последовал за ними. Заметив через прозрачное стекло привязанную к стулу мрачную светловолосую девушку, Силвик собрался с мыслями и, сделав беззаботное лицо, обогнал агента Колсона, войдя первым в комнату к Торе. «Лара, я же говорил тебе, чтобы ты не пыталась вернуть исследование обратно. Смотри, что ты натворила», — возмущенно произнес Эрик, покивав из стороны в сторону головой. «Хорошо, что агент Колсон передумал передавать тебя полиции, и сегодня ты сможешь вернуться домой». Пока профессор Силвик снимал с Торы наручники, ключом, представленным Колсоном, девушка заметила стоящего в проходе Августа и уставилась на него взглядом. В ее глазах легко можно было прочитать возмущение и непринятие поражения от его рук. Но все слова, которые она хотела ему сказать, Тора придержала при себе. У нее не было настроения спорить с этим мидгардцем, пускай радуется своей победе. Голова девушки была забита мрачными мыслями об отце. Словам своей сестры она поверила, не было причины не верить. Лаки любила проказничать, но все ее проказы никогда не выходили за определенные рамки. Тору отстегнули от стула и под конвоем проводили на выход. Перед своим уходом она успела незаметно цепануть со стола персональный дневник Джейн, куда та записывала свои научные наблюдения. Эта мелкая кража не прошла незамеченной, Колсон все прекрасно видел и продолжал глупо улыбаться, строя из себя наивного человека. Как только Эрик и Тора скрылись за забором, агент Фил перестал улыбаться. «Отправьте агентов проследить за ними», отдал приказ Колсон и повернулся к молчаливому наемнику, улыбнувшись. «Август, отправишься вместе с агентами?» Фил не отдавал прямой приказ, а спрашивал. В контракте четко были прописаны условия, и Колсон не собирался их нарушать. На этой операции Август был козырной картой, которую не стоило по глупости выпускать из своих рук. «Я не против». От ответа наемника на миг напрягшееся лицо Фила разгладилось, и он снова натянул добрую улыбку на лицо. «Тогда выдвигайся вместе с основной группой через 30 минут». В кармане Лары маячок, отслеживающий ее местоположение. Гонимая внутри мрачными мыслями, Тора осталась жить с группой астрофизиков. Джейн, найдя в ней материалы для своих исследований, задавала бывшей богине молнии вопросы о космосе, звездах и других мирах. Тора спокойно отвечала на них, в ее ответах не было большого секрета. Каждый ребенок Асгарда знал ответы на эти вопросы. Для жителей же Мидгарда эти ответы были подобны откровению свыше, ведь нынешние технологии мидгардцев были не способны исследовать собственный мир. Их цивилизация была только на раннем этапе исследования космических путешествий, и должно пройти еще немало времени, чтобы мидгардцы наконец смогли вступить в космическую эпоху. Нынешние мидгардцы для асгардцев были схожи с людьми из среднего века. Вроде бы у них уже появились первые летательные космические аппараты, зачатки современного лазерного оружия и других технологий, но они еще окончательно не доведены до ума. Общение с Джейн в некоторых моментах развлекало Тору. Богиня будто бы общалась с маленьким ребенком, который ничего не знал. У Торы даже появлялось иногда умиление от глупости Джейн. Вроде бы взрослая и серьезная мидгардка, а задает такие глупые вопросы. Несоответствие внешнего серьезного вида с детскими вопросами было главной причиной умиления тысячелетней богини. Тем временем в противоположном доме, где жила Джейн и Тора, сидела группа агентов щита вместе с Августом. Они следили за двумя женщинами с помощью заранее установленных жучков. Все разговоры записывались и передавались начальству. Завтракая в конспиративной квартире в присутствии остальных агентов, Август слушал новое наставление Колсона по поводу слежки за Торой. День проходил как обычно, двое агентов отправились следить за группой астрофизиков в местную забегаловку, пока остальные агенты отдыхали. Квартет ученых часто завтракал в этой кафешке, отклонения от стандартного маршрута не было, ничего не предвещало беды ровно до того момента, пока следящие агенты по рации не доложили остальным, что в группе ученых пришли странно одетые люди, больше похожие на фэнтези-косплееров. Вот в этот момент Август понял, что началось. Он прекратил завтракать, встав из-за стола, чем привлек внимание других агентов и отправился в свою комнату, готовя снаряжение. Понимая, с кем придется столкнуться, он не собирался размениваться на ерунду. «Август, что случилось?» Последовала за наемником одна из женщин-агентов. Видя, как он готовит снаряжение, она задала еще один вопрос. «К чему нам стоит готовиться? Фрики, объявившиеся возле нашей цели, их появление предвещает беду», не особо вдаваясь в подробности, говорил Август. Натянув на себя броню, он столкнулся со стеной непонимания от женщины-агента. «Немедленно доложите Колсону, чтобы он запросил дополнительные силы из главного штаба. Скоро к нам на огонек заявится инопланетный робот. Мне нужно много противотанкового вооружения». Девушка-агент широко открыла рот, сначала не поверив словам наемника. Потом, видимо, она смогла переварить полученный бред и все же пошла и доложила Колсону по спецсвязи слова Августа. Фил же, в отличие от остальных низкоранговых агентов, имел более широкий кругозор и поверил в бредовые слова Августа о каком-то инопланетном роботе, который в скором времени прибудет на Землю из космоса. Новая электромагнитная активность в аккурат совпала с появлением четырех странно одетых людей. Это не могло быть обычным совпадением. Фил незамедлительно запросил поддержку из главного штаба, тяжелое вооружение и дополнительных агентов. Колсон временно назначил Августа главным в наблюдающей за Торой команде. Временные товарищи наемника от такого приказа начальства выпали из реальности. Ведь если им поступил такой приказ, значит, возможно, слова наемника-мутанта могли оказаться правдой, и скоро им придется иметь дело с инопланетным роботом. Усталость от ночного дежурства с некоторых агентов как рукой сняло. Август, получив власть в команде, отозвал следящую за Торой команду и, собрав всех агентов вместе, распределил их по крышам маленького поселка. После раздачи команд, наемник лично связался с Колсоном и спросил, как скоро тот сможет предоставить противотанковое вооружение. Фил обозначил 30 минут. Август попросил его поторопиться, потому что, возможно, асгардское чудовище явится намного раньше. Первое появление совершенного оружия Асгарда объявило вмиг почерневшее небо. Друзья Торы появились незаметно, появление же разрушителя было тяжело не заметить. Тут даже не нужны были специальные отслеживающие приборы, чтобы засвидетельствовать паранормальную активность в небе. Как при появлении Торы, из темного неба опустилось грозовое торнадо. Во все стороны били разрушительные молнии. В центре образовавшегося хаоса медленно показалось гуманоидное тело. Когда молнии пропали и небо утихло, вокруг согнувшейся на земле железной фигуры уже было полно агентов щита. Тяжелое вооружение не успело прибыть с ближайшей перевалочной базы, поэтому незваного гостя встречали противотанковым оружием и тяжелыми пулеметами на броневиках. Впереди встречающей группы стоял Колсон. Было бы неразумно открывать огонь первыми по инопланетному существу, поэтому Фил попытался вступить с ним в контакт, чтобы узнать о его намерениях. Пока Колсон пытался достучаться до металлического великана, тот медленно пришел в движение. Его громадное согнутое тело разогнулось, явив перед агентами щита всю свою монструозную мощь. Четырехметровый рост и полутораметровая ширина, громадное тело, сплошь покрытое неизвестным металлом. Разрушитель. В полный рост было тяжеловато найти. Удалось на китайских форумах по Марвелу вот этот арт выцепить. Металлический пришелец, разогнувшись, бросил взгляд на скопившихся вокруг него людей. С минуту он стоял и просто смотрел на них, пока по ментальной связи не услышал приказ Локи, нынешнего царя Асгарда и его хозяина, об уничтожении этих людей. Маска на лице разрушителя открылась, его прорези в броне начали наполняться обжигающим светом. Колсон заподозрил неладное и в самый последний момент приказал открыть по существу огонь. Десяток противотанковых ракет влетело в тело разрушителя, Он пошатнулся, и вылетевший из открывшейся в голове полости лазер пролетел мимо агентов щита. Пулеметы загрохотали, крупные пули, способные с одного попадания разорвать обычного человека, с глухим стуком ударялись о тело разрушителя. От попадания ракеты и взрыва, песок под ногами оружия Асгарда поднялся, заволакивая обзор агентам. Они не видели, какое влияние оказало на железного великана противотанковое оружие и насколько эффективны пулеметы. Агент Колсон с замиранием сердца всматривался в поднявшуюся пыль. Она медленно оседала, открывая обзор на великана. Отдаленно знакомое свечение поднялось из облака пыли. Фил в последний момент успел уйти из-под удара. Лазер пролетел мимо него, разрезая на куски все броневики, вместе с их пассажирами. Агенты лишились пулеметов, чтобы подавить снова существо. Переживший лазерный выстрел, гранатометчики снова выстрелили из противотанкового оружия. Только в этот раз великан не остался стоять на месте, а сложив перед собой руки, побежал к группе гранатометчиков. Влетевшие в его конечности ракеты не нанесли разрушителю никакого урона, даже вмятины не осталось. Когда чудовище добралось до агентов, оно стало безжалостно их разрывать своими большими руками. Колсон с ненавистью смотрел на инопланетянина, не замечая на нем никаких следов ранения. Современное оружие оказалось против пришельца бесполезно. В рацию Фил передал агентам отступать и сам погрузился в еще рабочую машину и быстро скрылся. Разрушитель после их отступления потерял к ним всякий интерес. По итогу в этом конфликте погибло 16 агентов щита. Железное чудовище не было остановлено, и сейчас оно двигалось к городу, в котором уже началась эвакуация. Август ждал разрушителя на главной улице. Его люди получили гранатометы, но как он узнал от Фила, пережившего бой с пришельцем, гранатометы были бесполезны против прибывшего врага. Внутри наемник себя утешал тем, что хотя бы с этими гранатометами было по силе временно приглушить монстра. Торы и ученые-астрофизики носились по улицам городка, занимаясь эвакуацией местных жителей. Богиня молнии случайно пробежала мимо Августа и заметила его. Сложно было не заметить стоящего посреди центральной улицы парня, одетого в броню. Подбежав к своим напарникам, Тора что-то быстро сказала им и побежала дальше эвакуировать людей. Друзья богини подошли к молчаливому Августу. «Эй, это ты тот, кто издевался над нашей подругой?» — произнес единственный в группе черноволосый мужчина. Он злобно смотрел на Августа и, видимо, желал с ним что-то сделать. «Слишком уж слабоват ты, мидгардец», — продолжил с презрением парень, пока его трое подруг стояли в стороне. «Если бы не просьба Торы, то прямо сейчас ты бы уже был обезглавлен. А ты, собственно, кто?» Август перевел взгляд с медленно идущего в город разрушителя на черноволосого парня. «Запомни, смертный, имя мое Сив». И черноволосый парень высокомерно улыбнулся, тряхнув своей шикарной гривой волос. Будто бы его имя что-то должно было сказать Августу. Не зная, наемник примерного канона или не обладая он абсолютной памятью, то хрен бы вспомнил, кем был этот персонаж. Сив, единственная в команде оригинального Тора девушка, в этой же реальности стала единственным в команде Торы парнем. Неплохо обыграно. Было бы куда удивительнее, если бы в команде богини молнии было бы трое парней. Во время их дефицита, почти целая команда парней. Тору бы от зависти другие асгардки убили. «Классно, запомню», — незаинтересованно ответил Август. Угроза уже приблизилась к городу и медленно шла по улице, по пути аннигилируя лазером все, что загораживало проход. Лицо Сифа наполнилось яростью, он схватился за рукоятку меча, в мыслях представляя, как отрубленная голова смертного скатывается к его ногам. В последний момент перед решающим взмахом меча руку Сифа остановила Ога, лучница в команде Торы. «Не нужно этого делать», — прошептала азиатской наружности девушка. Август, смотря на приближающегося великана, нервно встряхнул руками. У него был некий мандраж перед битвой, неуверенность в собственной силе. Разрушитель был в совсем другой весовой категории. Этот железный хрен в одиночку размажет его. Разрушитель создавался как совершенный хранитель Асгарда инопланетной расы, повелевающей девятью мирами. Он создавался против высокоразвитых цивилизаций, их лазерного оружия, магии и многого другого. Очевидно, что недоразвитое огнестрельное оружие с Земли не причинит никакого вреда существу, созданному специально для галактических войн. Все-таки такие войны — это совсем другой уровень. Там потери исчисляются не миллионами, а миллиардами. Наемник не сможет победить это существо. Даже друзья Торы, которые на минуточку в несколько раз сильнее наемника, ничего не смогут сделать разрушителю. Главной целью Августа было задержать монстра и дождаться, пока Тора пробудит свои силы. Если пробуждение не получится, Август подготовил для себя отход. Засевшие на крышах агенты щита разом ударят по разрушителю ракетами и дадут некоторое время Августу на побег. Он не герой, геройство в контракт с щитом не входило. Если этот разрушитель его кишки по всему городку разбросает, никто наемнику за это не доплатит. Да и в общем-то доплачивать некому будет. Глава 15. Битва с разрушителем. Какой же он здоровый. Чем ближе приближался разрушитель, тем отчетливее проявлялось его превосходство в росте. Он шел как железная скала, неторопливо и уверенно. От всего его тела расходилась подавляющая мощь. Мощь технологически развитой расы. «Отойди в сторону, смертный, мы сами здесь разберемся», — Сив жестко толкнул в спину Августа, ожидая, что тот упадет от сильного толчка. Мидгардцы были слабее физически, чем асгардцы. Это был устоявшийся за тысячелетия факт. Какого же было удивление друзей Торы, когда Август от толчка Сифа даже не шелохнулся. Он лишь повернул голову и презрительно обросил асгардца взглядом, отчего кровь Сифа вскипела. «Делайте, что задумали, я постою в стороне». Для Августа такой расклад событий был подобен неожиданному подарку на день рождения. Сражаться с разрушителем один на один? Нет уж, избавьте его от этого. Раз друзья Торы сами лезут на рожон, Август не будет им мешать. Пусть сначала консервная банка разорвет асгардцев на куски. Своими высокомерными мордами они смогут занять разрушителя на некоторое время и, может, побудет Тору пробудить свои силы. Если же их самопожертвование не поможет, тогда Август сам вступит в бой и немного покувыркается с железным великаном. Лучше сейчас заняться эвакуацией гражданских. Каким бы Август не был меркантильным эгоистом, ценящим только материальное, внутри него присутствовала и хорошая сторона. «Спасите моего ребенка!» Из горящего дома на улицу выбежала молодая мать. Один из случайно выпущенных разрушителем лазеров попал в жилой дом. Проделал в нем сквозную дыру и устроил пожар. Забегая несколько раз в задымленный подъезд, женщина пыталась самостоятельно вызволить своего ребенка из горящей квартиры. Каждый раз она терпела неудачу. Железная входная дверь в ее квартиру от высокой температуры сплавилась и не открывалась. От безвыходности она стала просить о помощи у окружающих, но покидающие в ужасе город люди не обращали никакого внимания на отчаявшуюся возле горящего дома женщину. «Где он?» Над плачущей на земле женщиной опустилась тень. Молодая мать обернулась и наткнулась на закованного в броню молодого мужчину со сверкающими змеиными зрачками. От внешнего вида парня, женщина проглотила все слова и не могла вымолвить ни слова. «Я агент щита, вот мое удостоверение». Женщина быстро ознакомилась с документом и сразу же в слезах накинулась на обратившего на него внимание мужчину. Август вошел в курс дела и уже через 2 минуты стоял перед нужной железной дверью. Легким усилием руки он продавил входную дверь внутрь и вошел в задымленную квартиру. Сын женщины нашелся в детской. Мальчик лет 5 прятался под кроватью, пришлось немного симпровизировать, чтобы ребенок добровольно выбрался из своего укрытия. Спасение прошло успешно, с пацаном все было нормально. Перед своим уходом Август дал несколько напутственных слов мальчику. «Дядя, вы супергерой». Со звездами в глазах уставился мальчик на наемника. Последнее время в новостях постоянно крутят разные репортажи о мутантах, которые помогают обычным людям. Вот из новостей люди и похватались называть таких мутантов супергероями. «Знаешь, чем отличаются супергерои от обычных героев?» Ребенок отрицательно помотал головой. «Спецэффектами. Хорошо учись, слушайся маму, и тогда ты станешь героем». Август распрощался с семьей. По наушнику он связывался с наблюдателями на крышах, мониторя ситуацию асгардцев с разрушителем. Ожидаемо, бравые асгардские воины ничего не смогли сделать разрушителю и лишь знатно отхватили от него. Сейчас они отступили к Торе, не имея возможности продолжать битву. Тора уже собирается отправиться к железному великану, чтобы попытаться договориться с Локи. Это самый удачный момент для выхода. Покрасоваться силой перед Торой и показать свои благие намерения перед щитом. Может, надбавку какую-нибудь денежную дадут, видя безвыходность всей ситуации. Принимая в расчет ложь Локи и фактическую узурпацию трона, Тора понимала, зачем разрушитель явился в Мидгард. Локи хотела убить единственную конкуренту на трон Асгарда, свою собственную сестру. Ее подруги потерпели поражение в битве с разрушителем. Созданное для войн миров оружие невозможно было победить обычными силами. Торе было суждено здесь умереть. За все свои прожитые годы, за сотни прошедших сражений, Богиня молнии никогда не отступала с поля боя и никогда не боялась встретиться с сильным противником лицом к лицу. Даже если эта встреча станет последней, Тора была готова отдать свою жизнь ради спасения своих подруг и невиновных мидгарцев. Трусость ей была неведома. Богиня медленно пошла к разрушителю. Джейн попыталась остановить ее, схватить за руку и предложить бежать вместе с остальными жителями города. Тора не слушала Джейн. От разрушителя невозможно убежать. Со стороны может показаться, что он медлительный и глупый, но этот великан был способен развивать скорость до 70 км в час. Такой скорости хватит, чтобы догнать загруженный оборудованием старый грузовичок. Куда намылилась, слабачка? Кто-то очень ехидно произнес это за спиной идущей на смерть Торы, пока принцесса не успела опомниться, обхватил ее плечо и прижал к своей твердой груди. Голос был знаком, вызывал в девушке неприятные чувства. Богиня молнии повернула голову и попыталась вырваться из схватки. Сил Торы не хватило, руки мужчины были неприступными. Она узнала в нем своего недавнего противника, который несправедливо победил ее, пока она была ослаблена. Тора уже пару раз видела его в городе. Сначала он стоял и наблюдал за разрушителем, а потом отправился помогать мирным жителям. От безуспешных попыток вырваться, хватка мужчины стала еще крепче. Его тело почти вплотную соприкоснулось с телом светловолосой принцессы. От возмущения, щеки тысячелетней богини покраснели. Смертный из Мидгарда посмел так издеваться над ней. «Отпусти меня, смертный!» С небывалым возмущением выдавила из себя богиня. «Конечно, ты только глупости не делай. Этот великан явно пришел за тобой, и ты собираешься просто так подойти к нему. Да он же прикончит тебя. Я сама разберусь, что мне делать, мидгардец». «Конечно, разберешься». И с этими словами наручники щелкнули на запястье их богини. Ее глаза широко раскрылись, и она сначала с непониманием, а потом уже со злостью посмотрел на Августа. «Убирайся из города, я пока возьму этого великана на себя. Какой в этом смысл? Зачем ты мешаешь мне? Это моя сестра отправила разрушителя за мной. Пока она не уничтожит меня, она не успокоится. Ты хочешь обречь Мидгард на войну? Ты слишком много болтаешь. Если другого выхода не будет, не думай, что я буду защищать тебя до последнего. Я же не твой персональный рыцарь», — отпустила из своей хватки закованную в наручники Тору. В этот момент подбежала Джейн и другие эсгарцы. «Просто у меня сейчас работа такая. Этот город защищать, и тебе лучше как-нибудь урегулировать конфликт со своей сестрой. Думается мне, что справиться с этим железным великаном будет довольно сложно. Как ты посмел сковать Тору, смертный?» — встрял в разговор разозленный Сив. «Уведите ее в безопасное место и не мешайтесь под ногами». Разрушитель пересек перекресток и был уже в 40 метрах от происходящей сценки. Его защитные панели на лице стали раскрываться, тело начало набирать энергию на выстрел. Выхватив пару мечей из довольно хороших сплавов, Август на всей доступной скорости побежал к разрушителю. Заметив приближение, железный великан сменил ракурс своего выстрела и прицелился в бегущего Августа. Железное тело пронзительно засветилось от накопленной энергии, и из открытой маски вылетел лазер. Он прожигал все на своем пути. Уходя с траектории выстрела, наемник подпрыгнул и быстро забрался на одноэтажное здание. Лазер пролетел улицу, расплавил пару домов с машинами и исчез. Пробегая крыши, Август достал пистолет и открыл прицельный огонь по еще не успевшей закрыться полости на лице разрушителя. Из нее он выпускал лазерные лучи. Там был самый тонкий слой брони, и теоретически был шанс пробить ее крупными пулями. Нанести хотя бы какой-то урон разрушителю земным оружием — это можно считать за настоящее достижение. В одно мгновение наемник опустошил магазины своих пистолетов. На тонком слое металла разрушителя не осталось никаких следов. Все пули попали точно в цель, так еще рядом с друг другом. С таким раскладом они могли спокойно проделать брешь в корпусе танка. На разрушителе же они не оставили никаких следов. Мягкий свинец просто разлетался на куски при соприкосновении с металлом великана, будто натыкался на непреодолимую стену. «ТЦ!» — цыкнул Август, спрыгивая с крыши здания, прямо на голову разрушителя. Вместо пистолетов в руках парня уже красовалась пара мечей. Он с размаху впился ими во внутренности великана через раскрытую щель, надеясь что-нибудь найти внутри полой брони. Может быть, у него было какое-нибудь слабое место внутри, что-то наподобие центрального блока управления, который можно было бы разбить и обезвредить его. В результате пары секунд довольно активных ковыряний Август ничего не наковырял. Разрушитель сбросил его с себя могучим ударом руки. Наемник проехался по асфальту, сделал пару кульбитов и жестко ударился о бок машины, оставив на ней глубокую вмятину. «Ха-ха, ну и удар у тебя, ты мне руку сломал, железный урод», — помахал перед собой вывернутой правой рукой Август. Его дыхание было осложнено, одно из сломанных ребер пробило легкое, вызывая непроизвольный кровавый кашель. Ноги чудом уцелели, они и спасли наемника от последующего за ударом смертельного лазера. Он успел вовремя подняться и убраться из-под линии атаки. Стоя в 10 метрах от великана, Август быстро оглянулся назад. Группа поддержки из асгарцев, команды астрофизиков и Тора внимательно наблюдали за ним. Они ведь не верят в его победу, когда уже эта бестолковая богиня молнии будет пробуждать свои силы. Наемник уже начинал беспокоиться. От удара разрушителя его мобильность сильно снизилась, тело пронизывало пульсирующая боль, а в голове стоял белый шум. То разжимало кулаки, наблюдая за сражением Мидгардца. У смертного не было шансов против разрушителя. Даже асгардское оружие не смогло повредить броню древнего механизма, что уж говорить об оружии мидгардцев. Получив мощный удар, мужчина в броне отлетел в сторону. Его правая рука была вывернута под неестественным углом, из-под кожи выпирали сломанные кости. Он тяжело дышал, поднимаясь на ноги. Богиня молнии, нахмурившись, смотрела на это. Она никак не могла помочь наглому смертному. Ее товарищи из Асгарда потеряли всю энергию в битве с разрушителем и уже не были так же сильны, как в начале. Драться без магических артефактов они не могли. Мидгардец выигрывал для них время. Пока он сражался с разрушителем, товарищи Торы перезаряжали свои артефакты. Подобравшись к железному великану, Август решил воспользоваться последним шансом. На его поясе висела связка гранат, он закинет их внутрь разрушителя, в надежде на какой-то эффект. Увернувшись от выстрела лазера и выхарков очередную порцию крови, Август, оттолкнувшись от автомобиля, снова запрыгнул на плечи разрушителя. Связка активированных гранат была моментально закинута внутрь монстра. Перед взрывом наемник успел спрыгнуть с великана, но ударная волна все равно настигла его. Мощность взрыва была настолько большой, что все близлежащие здания заходили ходуном. Тело наемника, попавшее в самый эпицентр, получило несколько критических повреждений. Его отбросило как тонкую ветку на несколько десятков метров. «Похоже, позвоночник перебило. Встать не могу», — грустно произнес наемник в пустоту. «К такому повороту событий он не готовился. Значит, ты больше не сможешь сражаться?» Вопрос был довольно глубокий. Богиня молнии не знала о исцеляющем факторе наемника. «Ага, на этом мои рыцарские похождения закончились», — натянул улыбку Август. Он знал, что Тора не покинет город и останется наблюдать за ним. Его маленький коварный план сработал. «А ты как наручники сняла и почему из города не убралась? Неужели решила обесценить все мои старания?» «Я решила разобраться с Лакирасой навсегда. Теперь ты можешь отдохнуть, воин», — с уважением произнесла Тора. Она уже достаточно насмотрелась на хаос, создаваемый разрушителем. «Пора бы уже это прекратить. Лаки, прекрати все это. Я стою перед тобой», — выкрикнула богиня молний, приблизившись к разрушителю. «Забирай мою жизнь, но не трожь остальных. Ты уже достаточно причинила боли этому миру». Разрушитель медленно подошел к Торе на расстоянии вытянутой руки. Возвышаясь над маленькой девичьей фигурой, гигант замер, ожидая приказа королевы Асгарда. Лаки широко ухмыльнулась, подперев голову рукой. Она наблюдала через разрушителя за сдавшейся Торой. Толика презрения проскочила в ядовитых глазах богини магии. Старшая сестра, что всегда потешалась над ней, обзывала ее трусихой и рохлей, сейчас, согнувшись перед ней, просит о своей смерти. Какое же это приятное чувство. Ударь ее, но не убей. Лаки не желала смерти своей старшей сестры, хотя та, по мнению богини магии, заслуживала ее. За все те издевательства она вместе со своими подружками должна понести наказание, и третий этап наказания был официально закончен. Конечно, все прошло не так гладко, как того хотелось бы Лаки. Идеальных планов не существует, и даже если ты просчитаешь все до последней детали, все равно найдется одна переменная, которая выйдет из заданного для нее маршрута. Разрушитель размахнулся своей металлической рукой и нанес мощный удар в живот Торы. Смертное тело богини согнулось и как футбольный мячик отлетело в конец улицы. Зафиксировав падение Торы и отсутствие каких-либо движений от нее, разрушитель развернулся, уходя обратно в Асгард. «Ты ее убил?» — переспросила наблюдающая Лаки у древнего механизма. Он обладал частицей собственного сознания и мог давать односложные ответы. «Нет». Лежа на земле, Август вздохнул спокойно. Перелом в позвоночнике был почти залечен. Сейчас вся регенерация работала над решением этой проблемы. Очень скоро он снова сможет вернуть себе способность ходить. Пока группа астрофизиков и асгардцы оплакивали убитую подругу, разрушитель спокойно возвращался обратно в Асгард. Он выполнил задачу новой королевы Асгарда. Когда уже разрушитель прошел несколько кварталов и почти покинул городок, он заметил странные изменения, происходящие вокруг бессознательного тела Торы. Гигант обернулся, чтобы продемонстрировать это наблюдающий Локи, как почувствовал сильный удар по своему корпусу. Мелкий объект врезался в него и пробил насквозь, игнорируя его металлическое тело. Разрушитель от такого пошатнулся и припал на одно колено, восстанавливая повреждения. Неразрушимый металл, из которого состояло тело великана, пришел в движение и закупорил сквозную дыру. Вернув себе целостность, великан наконец обернулся назад, чтобы проверить Тору. В этот момент в глазах Локи вспыхнуло удивление и улыбка пропала с ее губ. Тора стояла на своих двоих, в своем боевом одеянии и Мьёльниром в руке. Молнии кружились вокруг нее, как подтверждение ее божественной силы. Легким взмахом молота, 1000 магических молний ударили в железное тело разрушителя. Полое тело великана задрожало, он высоко поднял к небу руки и развалился на отдельные куски. Асгардский артефакт Мьёльнир был ахиллесовой пятой разрушителя. Живое древнее оружие специально создавали так, чтобы в случае захвата контроля над ним, с ним можно было легко разобраться любым из высших артефактов Асгарда. Оттащив руками свое тело подальше от дороги, Август с первых рядов наблюдал за всем происходящим. Значит, чтобы пробудить свои силы, Торе нужно было принять серьезное решение, а именно пожертвовать собою ради других. Типичный геройский поступок. Раз молот ценит такие поступки, то разве он сейчас не должен покориться и рукам Августа? Он ведь тоже пожертвовал, не жизнью, конечно, но как минимум своим здоровьем, а здоровье дорогого стоит.